Глава третья. Со дня смерти Алексея Гордиенкова шел второй месяц. Но перед глазами Нины он все еще стоял живой, до боли родной и близкий. Она помнила его решительные жесты, спокойную, подкупающую простотой улыбку и черные глаза, в которых светились ласка, доброта и глубокая покоряющая любовь. Нина плакала мало, слезы не давали обычного облегчения. Кратковременный отдых и сентябрьское затишье на фронте не принесли покоя. Жизнь шла размеренным шагом, как конница на учебном марше. Санитарная обработка, долечивание легко раненых, перевязки, градусники, кодеин, диета. Дни повторялись, они были похожи один на другой, точно монетки одинакового достоинства. По вечерам в санитарной палатке при тусклом свете коптилки Нина с вялым безразличием съедала принесенный Яшей Воробьевым ужин и, отодвинув тарелку, сжимала ладонями голову, погружаясь в невозвратное ушедшее прошлое. Иногда она пыталась что-то записать, но нужные слова не приходили. Написанное казалось пустым и жалким, как маленькие прыгающие буквы в кривой строчке. Скомкав перечеркнутые листы, она продолжала неподвижно сидеть до тех пор, пока кто-нибудь не приходил и не нарушал ее мрачного оцепенения. Однажды ночью Даватора начала сильно беспокоить нога, давно еще до войны ушибленная на конно-спортивном состязании. Не желая нарушать отдых уснувшего адъютанта, он, накинув на плечи бурку, решил пройти в санчасть. Стояла лунная с легким морозцем ночь. Облитые светом верхушки деревьев дрожали от глухих артиллерийских залпов. Заметив в гуще молодых елок одиноко мерцающий огонек, Даватор направился туда. Заглянув в маленькое окошечко санитарной палатки, он увидел Нину. Она сидела за столом перед пустой тарелкой и не замечала пылающего в консервной банке фитилька, от которого тянулась к потолку черная струйка дыма. — У вас электричество коптит, — входя в палатку, — сказал Даватор. Нина вскочила. Сняв пальцами нагар, переставила банку на другой угол стола. Закинув за ухо прядь волос, тронула рукой лоб, потом щеку, как будто у нее болела голова или зуб. Так и прокоптиться можно. «Посмотрите, у вас лицо в саже», — пряча улыбку, добавил Лев Михайлович. На щеке Нины густо отпечатались черные следы пальцев, выпочкан был подбородок и даже кончик носа. Отвернувшись, она торопливо схватила зеркальце и стала тереть щеки, но еще больше размазала копоть. «Хороша!» — мелькнула у нее в голове. Путаясь и краснея, Нина тихо сказала. «Извините, товарищ генерал, я сейчас умоюсь». Лев Михайлович присел на чурбак, служивший табуретом, и, сдвинув на затылок папаху, откровенно улыбнулся. «Лечиться пришел. Умывайтесь и дайте мне чего-нибудь. Нога болит». «Может быть, доктора?» Нина машинально терла щеки, вопросительно глядя на генерала. Немного склонив голову, он смотрел на Нину участливо и покровительственно. В эту минуту сам он больше походил на врача, чем на больного. Лев Михайлович видел тревожный блеск глаз Нины. От выпочканных щек они казались строже и выразительней. «Не будите доктора. Дадите порошок, и все». Нина вышла. Даватор слышал, как за стеной палатки, гремя котелком, она умывалась. Потом, колыхнув брезентовые двери, вошла с полотенцем на плече, умытая, причесанная. «Почему не спите?» — посмотрев на часы, спросил Даватор. «Было уже 3 утра». Нина молча кивнула головой в угол. Там висела бурка Алексея. Даватор понял, какие мысли занимают Нину. Он сам тяжело пережил смерть Гордиенкова, воспитанника и близкого друга. Но он не должен был проявлять малодушие. Жизнь под ударами войны ломалась, перекраивалась и разрезалась, как твердые пласты целины под плугом. «Трудно?» — с внутренним напряжением спросил Лев Михайлович. Откинув полы бурки и положив ногу на ногу, он смотрел на девушку. «Трудно», — доверчиво призналась Нина и всхлипнула. Ей показалось, что внутри у нее оборвалась последняя нить, сдерживавшая тяжелую скорбь. «Если хотите, я вас переведу в другое подразделение», — дав ей выплакаться, сказал Лев Михайлович. «Будет легче». Он понимал, что это необходимо и ему. Девушка своим присутствием каждодневно напоминала о воспитаннике. Она заставляла его задавать себе один и тот же вопрос. Правильно ли он сделал, послав Алексея тогда со станковым пулеметом? Но ведь и сам он шел впереди, лежал в боевых порядках, и не уведи его тогда Петя Кочетков, он, может, разделил бы судьбу Алексея. «Да, все напоминает, все», — качая головой, повторила Нина. «Конь, бурка, люди, в особенности Яша». После смерти Алексея Нина ездила на его коне. Яша остался у нее коноводом. В проявлении внимания и заботы он был неистощим и делал все это очень трогательно и даже нежно. Найдет в переметной суме или в вещевом мешке какую-нибудь безделушку и тащит ее Нине. «Посмотрите, товарищ военфельдшер, пуговичку нашел от его гимнастерки. Оторвалась она под деревней Малая Пустошка, я помню». «А чего же тогда не пришили?» «Я хотел, а он говорит, а после сам пришью. Ведь знаете, какой был человек? Сапоги вычистить не дает. Украдкой утащишь, а он утром говорит, не смей». Нина брала пуговку и, повертев ее в руках, спрашивала: «А где гимнастерка?» «У меня. Все храню целехонько. Неси, пришьем». Яша, полагая, что он делает для Нины огромное удовольствие, со всех ног бежал за гимнастеркой. Нина садилась пришивать пуговицу, тут же пристраивался Яша. Начинались воспоминания. Обходительным был покойничек. Последний сухарь делил напополам. Бывало, все объяснит, растолкует, а уж ежели промашку дашь, так прикрикнет, глазами сверкнет, тот держись. Все эти разговоры вызывали в душе Нины ноющую, физически ощутимую боль. Она припоминала еще и еще раз все лучшее, что связывало ее с Алексеем. Ей казалось, что горечь утраты никогда не покинет ее. «В новой обстановке, — продолжал Лев Михайлович, — настроение изменится. Другие люди, другие впечатления. Постепенно сгладится все». «Это никогда не сгладится», — подавляя слезы, твердо проговорила Нина. «Не хочу возражать. Однако в жизни многое проходит, многое забывается. Вы еще молоды. Успокоитесь, иначе будете смотреть на жизнь. Перед уходом в рейд майор Осипов получил письмо о гибели семьи. Знаете, как переживал? Шутка сказать, двое детей, жена, и никому ни слова». «Неужели это правда?» Нина пристально посмотрела на Даватора. Она вспомнила, как во время похода через болото Антон Петрович, выпочканный в грязи, уверял тяжело раненого красноармейца, что он скоро попадет в госпиталь, и все будет хорошо. Он дал ему сухарь, отломил кусочек и Нине. Молоденький паренек, вяло шевеля губами, грыз сухарь, кулаком растирая на веснущатых щеках слезы, и, морщась, силился улыбнуться. Подмигнув Нине, Антон Петрович тогда сказал: «Все заживет. Вовремя приласкай человека. Он поплачет, и успокоиться. Потом еще ввернул какую-то шутку и заставил улыбнуться даже тяжело раненых казаков. Нине не верилось, что этот человек шутил и смешил других именно в тот день, когда получил известие о гибели семьи. «Я сам читал письмо», — точно угадывая ее мысли, сказал Даватор. «Мы часто не замечаем, какие трагедии люди переживают рядом с нами. Самое главное, не надо теряться. Осипов — человек волевой, сильный, потому и не растерялся. А разве ему было легко?» «Нелегко», — согласилась Нина. То, что она узнала, изумило ее. Ей захотелось уйти в работу так, чтобы все забылось, и помнилось только одно — тот большой долг, ради которого она захотела разделить участь всех, кто боролся и умирал за родину. На следующий день Нина была переведена в полк Осипова. Выслушав доклады командиров подразделений, Антон Петрович Осипов взволновался. За время марша в полку оказалось свыше 40 отставших. После смерти Челдонова командиром первого эскадрона из-за отсутствия резерва пришлось назначить бывшего начхима лейтенанта Рогозина. На него-то Антон Петрович и напустился, благо у Рогозина было больше всего хромых лошадей. При встрече с командиром полка лейтенант всегда терялся. Во время доклада путался, краснел, лицо у него было девичье, розовое, волосы густые, белокурые, похожие на спутанную пеньку. Говорил он тихим, словно извиняющимся голосом. «Громче!» — прикрикивал на него Осипов, а про себя думал. Экая романтическая личность. Но сегодня Рогозин его удивил. Он неожиданно взъерепенился и заговорил с командиром полка так, как раньше никогда не говорил. «Как это ты, Тихоня, весь эскадрон не растерял?» — возмущался Антон Петрович. «А я это сделаю на следующем марше», — невозмутимо брякнул Рогозин. «Да ты что, милый, волчьих ягод наелся?» Осипов шевельнул бровями и, постукивая ногтями о полевую сумку, смерил взглядом Рогозина. Тот, покусывая пухлые девичьи губы, раздраженно сгибал и разгибал пальцы опущенных рук. — Так конницу не водят, — вдруг выпалил он. — Глупый марш! Кованные лошади и то падают, а... Осипов договорить ему не дал. — Довольно. Антон Петрович с удивлением заметил, что Тихоня чем-то озлоблен и настроен отчаянно. Выпады Рогозина были просто оскорбительны. Лучшим знатоком вождения конницы во всем корпусе справедливо считался подполковник Осипов. А тут какой-то лейтенант осмелился осуждать. Однако командиры эскадронов тоже хмуро помалкивали. Все понимали, что марш совершен не так, как следовало бы. Причиной тому было огромное скопление войск на узких лесных дорогах, задержки, пробки и ограниченное время. «Уж очень плоха дорога-то, товарищ подполковник. По такой дороге начал было Бектяшев, но его оборвал Осипов. Знаю и не оправдываюсь. Командир полка собрал вас сюда не на заседание мескома. Извольте приступить к ковке лошадей». «Но подков нет, товарищ подполковник», — послышались возгласы командиров. «Подковы будут», — пообещал Осипов, хотя и не был уверен, что достанет их. Отход нарушил всю планомерность снабжения. Тылы отставали, попадали под бомбежку, путались в лесах и потом неделями разыскивали свои части. Отпустив эскадронных, Осипов решил ехать к командиру дивизии, но в шалашик, выстроенный на скорую руку для подполковника, вошла Нина. Она принесла еще одно неприятное известие. Группа бойцов, отставшая с хромыми лошадьми, попала под бомбежку. Привезли раненых и убитых. Антон Петрович, сжав зубы, морщился. «Надо отправить всех раненых в госпиталь», — немного подумав, приказал он Нине. «Куда же отправлять? Медэскадрон неизвестно где. Посылали искать, не нашли. Надо отыскать какой-нибудь другой госпиталь. Есть рядом с нами в лесу, но туда не берут». «Как это не берут? У них все машины перегружены, а у нас даже перевязочных материалов нет. Все медицинские повозки отстали». У Антона Петровича на лбу заметно вздулись жилки, сведенные к переносице брови задергались. «Повозки-то почему отстали?» — спросил он сурово и требовательно. Нина с первых же дней после перехода в полк действовала на Осипова раздражающе. Вручив распоряжение Даватера, она с откровенной сердечностью рассказала Осипову о своих переживаниях и чувствах. Потом вспомнила и о его несчастье. «Утешать не умею и сам не ищу утешений», — сказал Осипов так холодно, что Нине стало ясно, отношения их теперь будут далеко не такими, как хотелось бы ей. Сейчас на вопрос Осипова, почему отстали повозки, она, немного волнуясь, ответила. «Да мы спешим куда-то, а повозки не могут угнаться за кавалерией». «Значит, нужно, если спешим». «А фронт сейчас, товарищ подполковник, далеко?» — осторожно спросила Нина. «Теперь везде фронт». Антон Петрович и сам не знал, где проходит фронт. Он не хотел говорить на эту тему. И каждый, как ему казалось, нелепый вопрос Нины раздражал его все больше и больше. А как же все-таки быть с ранеными? Ведь есть очень тяжелые. Осипов почувствовал в голосе Нины затаенную горечь. Ее искренние заботы о раненых тронула его. Ему как-то неловко стало за свой грубоватый разговор с ней. «Передайте доктору, — сказал он мягко и примиряюще, — что мы отправим раненых немедленно. Распоряжусь. Но у нас нет повозок. Найдем, — решительно заявил Осипов. Нина ушла на этот раз успокоенная.